Глава 11. Проект по накоплению маги. Хех! Кану усмехнулся. Он был окружен мертвыми телами более чем десятка гоблинов. Фуф! Парень глубоко вздохнул и встряхнул плечами. Он спрятал клинок, поддерживаемый силу благодаря маге. Чем их больше, тем сложнее. Кан-У, бросившись в бой с воплями о курочке, немного не рассчитал сил. Во-первых, их было много. Во-вторых, они двигались настолько хаотично, что сложно было выбрать мишень. А что самое главное, так это запечатанная Ман-Ман-Джон, без которой его силы были бы ничтожно малы. Если бы он не использовал свою физическую силу, то магии хватило бы разве что на начало боя. Когда он расправлялся с последними 5 монстрами, магии едва хватило на то, чтобы проткнуть их клинком. И все же... Кан-У еще раз посмотрел на гору трупов и улыбнулся. «Я многих поймал. Хоть он и настрадался, но улов был совсем неплох. Да и уровень поднялся. Он в одиночку разгромил логово монстров, повысил свой уровень с 4 до 8. Только вот очки магии не повысились. Говорят, при каждом повышении уровня рандомно повышаются 1-3 параметра. Удача не на его стороне. Ну, или есть какое-то правило повышения способностей, о котором он не знает. Ну что ж, маги повышу с помощью силы пожирателя. Вероятно, любой другой игрок очень бы расстроился, не получив повышение необходимого скилла. Но это точно не о нем. Потому что у него была особая сила, способная повысить маги. Сила пожирателя. Черная дымка, исходящая из его тела, заволокла все вокруг. Он с особым старанием начал пожирать энергию близлежащих монстров. Если маги будет на приличном уровне, то он сможет в полной мере использовать силу пожирателя. Может показаться, что эта сила необходима лишь для обгладывания косточек и вытягивания энергии. Но на самом деле это не так. Со временем, когда набирается достаточное количество магии, пожирание приобретает различные техники, способные помочь в повышении. А так как Кан-У пользовался силой не менее 10 тысяч лет, в своих навыках он был уверен. К сожалению, для повышения магии еще недостаточно. Кан-У с огорчением осмотрел оставшиеся тела. Маги повышена на 2 единицы. Хорошо. Несмотря на незначительное повышение магии, Кану почувствовал эту силу и слегка улыбнулся. Получаемые им сейчас впечатления похожи на первые дни в аду, когда он по чуть-чуть копил энергию. В то время он тоже отлавливал самых слабых особей и убивал их ради накопления магии. Но все же сейчас все немного иначе. В тот момент он совершенно не знал, что и как делать. Он действовал, ориентируясь по большей части на инстинкт самосохранения. Теперь все иначе. В этот раз он точно знал кратчайшие, точнейшие пути стать сильнее и повысить уровень. Это как заново проходить игру, которую ты уже прошел. Сравнивая себя из прошлого и себя настоящего, он точно стал быстрее, сильнее и стабильнее. Сейчас у меня 16 единиц маги. Он, конечно, не мог узнать, сколько у обычных игроков на этом уровне, но 16 это точно немало. Пора начинать. Кан-У уселся на избушке, принадлежащей только что истребленной толпе гоблинов, и восстанавливал силы. Сейчас это всего лишь гоблины, но поднакопив маги, он сможет перейти во врата более высокого уровня. Когда это произойдет, процесс по накоплению магии пойдет быстрее, да и силы будут восстанавливаться не так долго. Не могут же только гоблины обладать магией, да? Кан-У, вернувшись на землю, пока что не видел никаких других монстров, кроме гоблинов, что заставило его забеспокоиться. Но вероятность этого крайне мала. А? До Кан-У, пребывавшего в своих мыслях, донесло шуршание, а затем громкое рычание. Кан-У прищурился, и так звуки отличались от тех, что издавали гоблины, повернулся на источник шума. Между деревьями стоял коричневый здоровый гоблин. В сравнении с обычными гоблинами, что ростом был примерно 1,5 метра, этот был огромным, около 2 метра в высоту. Кан-У вспомнил о предупреждении Тесу. «Так вот, как выглядит хоб-гоблин!» Кан-У задумывался, почему же в деревне нет босса. Видимо, он отходил. Слава богу! Кан-У и не задумывался о том, насколько сильным может быть босс. Только что он уложил несколько десятков гоблинов. Насколько это будет сложнее? Магия успевала восстановиться и показался черный клинок. Хоб-гоблин, увидев, что его убежище разгромлено, с ревом бросился в сторону Кан-У. В руках у него, в отличие от простых гоблинов с их кривыми мечами, был настоящий кинжал. А еще морек? Силу в кинжале хоб-гоблина поддерживал небольшое количество морек. Монстры тоже умеют использовать эту силу. Они не просто имеют при себе мосок, но и, похоже, знают, как пользоваться содержащейся в ней силой. Кан-У поднял левую руку и подставил клинок, чтобы отразить атаку хоб-гоблина. Но со звуком, подобным взрыву, он отлетел назад. Прикрываться спереди все еще сложно. Проблемой являлся не морек, заключенный в кинжале. Так как магия обладает более высокой силой в сравнении с морек, это точно не могло стать причиной того, что он отлетел назад. Причиной, почему его отбросило, стала элементарная разница в строении тел, а именно в наличии мускулатуры. Это было огромное тело свыше 2 метров, да не только накачанное, но еще и поддерживаемое магией. Сложно будет с таким справиться. Вот оно как! Кан-У был заинтригован сражением. Он не был удивлен, что его отбросили назад. Кан-У давно привык к неравным поединкам. Бои, в которых преимущество было на его стороне, можно по пальцам пересчитать. Хоб-гоблин вновь заорал и, охваченный гневом, бросился на парня. У монстров тоже есть эмоции. Именно поэтому, увидев свой дом в разгромленном состоянии и поле мертвых подчиненных, он испытывал гнев и ненависть. Посмотрев на ничем не прикрытого и ослепительного яростью хоб-гоблина, Кан-У улыбнулся. Это шанс. Он ловко уклонился от нападения монстра, а затем сам сделал выпад. Сила ярости. Сила, принадлежащая демону по имени Крокел. Крокел использовал эту силу, чтобы вызвать у самого себя ярость, тем самым давая себе больше сил. Кан-У собирался применить силу не к себе, а к хоб-гоблину. Тогда движения хоб-гоблина станут еще быстрее, а заложенная в кинжал сила вырастет. Если бы кто-то посмотрел на него сейчас со стороны, то наверняка бы не понял таких действий. Это был один из тех бафов, которые следует использовать на противнике. Это не баф! Кан-У с ледяным взглядом смотрел на несущегося на него хоб-гоблина, на которого уже подействовала сила, отчего тот сходил с ума из-за гнева. И да, его силы действительно возросли. Но важно другое. Кан-У с легкостью избегал все его необдуманные нападения. И самое главное, Кан-У знал, что сейчас делает хоб-гоблин и каким образом он себя поведет дальше. Это самое настоящее проклятие. Кан-У ни разу не применял эту способность по отношению к себе. Только в комиксах такая сила действительно придает сил. На самом же деле, применив эту силу, все мысли затмевают гнев, а движения становятся хаотичными и незамысловатыми. Поэтому придание сил в данной ситуации не имело никакого смысла. Сейчас, когда хоб-гоблин совсем потерял здравомыслие, для Кан-У он был словно открытая книга. Неважно, насколько ты сильный, если силой совладать не можешь. Идет! Издав ужасный рев, гоблин замахнулся кинжалом. Он окончательно потерял рассудок. Кан-У, выгнувшись, избежал удара в поясницу, а затем всадил нож в колено хоб-гоблина. Тот заорал, как вне себя, и грохнулся на землю. Даже в момент падения он старался замахнуться в сторону Кан-У. Однако, барахтаясь на земле, он мало на что был способен. Единственное, что он мог сделать и сделал, только увеличил свою рану. Кан-У уклонился чуть ниже гоблину, перерезал его горло черным клинком. Гоблин с перерезанным горлом сделал еще несколько рывков и перестал шевелиться. Фух. Кан-У сделал глубокий вдох, чтобы собраться силами и немного нагнулся вперед, дабы осмотреть тело. Обидно, что и в нем почти нет маги. Тяжело вот так сражаться, ведь раньше для этого нужно было лишь взмахнуть рукой. Нужно как можно скорее накопить маги. Цокая языком, Кан-У смотрел на тело монстра в ожидании. Сколько же маги он мне даст? Так как все гоблины в этом плане не очень богатые, на много надеяться не приходилось. Как говорится, с миру по нитке голому рубаха. Хотя на самом деле нитка ниткой так и остается. Кан-У, надеясь на то, что у хоб-гоблина, как у босса, будет иметь чуть больше магии, выставил вперед руку. В этот момент над ухом раздался знакомый звук колокольчика. Вы в одиночку разгромили убежище гоблинов. Бонусные очки составляют 150%. Босс уровня С успешно уничтожен. Уровень повышен на 3. На 10 уровне вам доступно повышение до 2 ранга. Вам доступна особая способность 2 ранга.